Глава 5. Олимпия была названа при рождении Лючией. Отец ее был одним из тех лодочников на Тибре, которых видишь причаливающими свои лодки к порту Репетта, и у которых на загорелой коже словно лежит желтый отсвет древней реки. Трудно было сказать с точностью, звали ли его Джузеппе или Габриэле, так как мать Лючии отдавалась поочередно многим мужчинам, и из тех, что водою прибывают из Остии в Рим, не было ни одного, который не сжимал бы в своих объятиях ее тощую грудь и не опрокидывал бы ее на мешки с зерном или на кучи овощей. В дни получек она обходила в гавани все кабачки. Ее резкий голос сливался с бранью и с хохотом, со стуком кружек и звоном стаканов. Ее губам не было чуждо дыхание с запахом вина и чеснока, сливающее поцелуй с отрыжкою и икотою. Обыкновенно она стояла на набережной, рядом с корзиной апельсинов и лимонов, которые она продавала рабочим. Они останавливались перед нею с тяжестью на плечах, выбирали плод и, глубоко закусив его, шли дальше. Все знали ее. Жила она в комнате, в жалкой вилабрской лачуге. В ее конуре пахло воском и корками, так как она не забывала, чтобы лучше продать свои фрукты, затепливать тоненькую свечку перед изображением Мадонны. Она была набожна. Ходили слухи, что низшие церковнослужители Сан-Джорджо не опасались оспаривать ее у лодочников и что она попеременно переходила от возжигателей кадил к продавцам свежей рыбы. От одного из них родилась Лючия. 6 лет спустя римлянка скончалась вследствие того, что была нещадно избита во время ссоры в одной таверне, где ее таскали за волосы по каменному полу, липкому от винной жижи, которую она разбавила кровью из широкой раны, нанесенной ей в голову. Рана эта не была излечена, и, наконец, она скончалась от нее, всеми покинутая на своем нищенском одре, меж тем, как маленькая Лючия, закусив зеленый лимон, отгоняла жужжавших мух, роившихся над кровоточившей раною. Эта смерть превратила маленькую Лючию в бродяжку. Она спала на каких-то палатях, которые ей оставили из жалости. Соседки снабжали ее кое-какими лохмотьями и время от времени скудную пищей. Вне этого она промышляла где могла. Нередко целыми днями она не возвращалась в свое жилище. Она вела жизнь маленьких римских нищих, которые похожи на странствующих червей старых стен этого города. Она выпрашивала милостыню у прохожих, бегала за каретами, приставала к иностранцам, надоедала прихожанам при выходе из церквей и словно чудом ускользала от колес экипажей, от шлепков лакеев, от ударов тростью гуляющих. Она влачила повсюду свои лохмотья, смотрелась как в зеркало в водоемы, играла на ступеньках часовен и показывала прохожим на запачканном лице из-под взлохмаченных волос, сверкающую свежесть губ и лукавый блеск черных глаз. Особенно льнула она к иностранцам. Она нередко бродила по Испанской площади, где они останавливаются в гостинице «Мондар», славящейся своим комфортом и отменным столом. Сентиментальные белокурые немецкие графини, приезжающие в Рим с юными и румяными членами Верховного Совета, не отказывали ей в небольшой милостыне, когда они выходили из-за стола с полными еще ртами. Ее тщедушная фигурка возбуждала жалость. Она показывала сквозь лохмотья свои острые локти. Добродушные французские дворяне, гуляющие по Риму, подняв нос кверху, поспешно опускали руку в карман, чтобы отделаться от ее приставаний. Но она предпочитала поджидать английских милордов. Она узнавала их по их апоплексическому сложению или по угловатым чертам лица, по их дородной представительности или по их поджарым фигурам. Она подметила, с каким особенным выражением наиболее пожилые из них разглядывали ее подвижную худобу 13-летней девочки. Она следовала за ними во время их прогулки, и когда кто-нибудь из них находился вдали от прохожих, за поворотом стены или в тени дерева, она вдруг приподнимала свое платье вокруг своего маленького тела и отважно показывала милорду свою хрупкую и нежную наготу с янтарным отливом и уже покрытую тенями. И этот фокус всякий раз приносил ей несколько монет. Она честно делила свою добычу с товарищем, который никогда с нею не расставался. Сирота и нищий, как она, он звался Анжеолина. Он был годом старше ее, и они вели общее хозяйство. Неразлучные и вечно ссорившиеся, они никуда не ходили один без другого. К тому же Анджиолина бил ее, воровал у нее деньги. Она топала ногами, плакала, но кончала тем, что соглашалась на все, чего требовал этот бездельник. У него было бледное лицо, и он был красив. Меж тем Лючия вырастала. Одна римская дама увидела ее при выходе из церкви. Она сидела, скорчившись на ступеньке, и плакала. Анджиолина во время ссоры жестоко избил ее, поэтому девочка согласилась последовать за своей покровительницей, сулившую ей всяческие блага. Госпожа Пьетрогрита жила в доме опрятном и спокойном. Образцовый порядок царил там. Госпожа Пьетрогрита слыла набожную и милостивую. Она была на хорошем счету у духовенства своего прихода. Она обращалась с Лючией как нельзя лучше, отмыла и одела ее, обучила ее грамоте и пению, приучила ее к некоторому уходу за своим телом, дотоле ей неизвестному. Потом, в один прекрасный день, когда та была в самой поре, она продала ее кардиналу Лампарелли. Кардинал любил молоденьких девушек, и госпожа Пьетрогрита тайком снабжала его ими. Дворец Лампарелли был расположен среди роскошных садов в квартале Монте-Виминале. Лючию ввели в павильон на краю этих садов. Госпожа Пьетрогрита сама довела ее до низенькой двери, открывавшейся в стене, шедшей вокруг сада, и передала ее на руки слуге с видом дьячка, который и провел ее в павильон, оставив ее там одну. То было уединенное место, и безопасность его не раз была испытана кардиналом. Лючия нашла плотно запертые окна и зажженные канделябры. Она поняла, чего от нее желали, и что госпожа Пьетрогрита дала ей понять обиняками. В ожидании она отведала угощение, приготовленного на маленьком столике. Кардинал застал ее с набитым ртом. Он так торопился увидеть это диво, о котором ему столько наговорила госпожа Пьетрогрита, что по исходе аудиенции он прибежал, не задержавшись даже, чтобы переменить свое парадное одеяние на платье, более соответствующее обстоятельствам. Поэтому Лючия, при виде того, как из пышной красной одежды, упавшей на пол, вышел аббат в штанах, потом господин в рубашке и, наконец, мужчина совершенно голый, была охвачена такой веселостью, что когда она отдалась требуемому, грудь ее колыхалась от смеха, а во рту оставался сладкий вкус от недоеденного варенья. Лампарелли был в восторге от веселого характера этого приключения и весьма горд своим подвигом, так как госпожа Пьетрогрита уверила его в нетронутой добродетели Лючии. И он думал, что в этом деле проявил удаль, делавшую ему честь всецело. На самом деле доверчивый кардинал в лучшем случае лишь довершил то, что было прекрасно начато Анджиолино под галереями, на краю дорог, вдоль стен, в сумерки или ночью, в каком-нибудь укрытом месте, привычном им, где они прятались, как молодые, гибкие и смелые звери. Но Лампарелли не подозревал обмана и был доволен всем не менее того, как если бы имел к тому большие основания. Лючия часто приходила в маленький садовый павильон. Кончилось тем, что Лампарелли поселил ее там. Его каприз превратился в пристрастие. Из павильона Лючия переселилась во дворец, на первых порах под кровлю, потом открыто получила там помещение. Кардинал сходил с ума от своей новой страсти. Он делал ради нее тысячи глупостей и питал к ней такую необъяснимую слабость, что в конце концов разрешил доступ во дворец Анджиолино. Анджиолино превратился в необыкновенно красивого малого. Он явился к кардиналу со смиренным и кротким видом и удовольствовался самую скромную должностью. У него были хорошие манеры, которыми он был обязан французскому дворянину, господину де ла Теруазу, который, будучи поражен его красотою, приблизил его к себе и даже сделал себе из него как бы товарища. Анджиолино сохранил от этого чисто итальянского приключения несколько богатых перстней, подаренных ему господином, которые он носил на пальцах алмазами внутрь, чтобы снаружи не слишком были заметны вставленные в них драгоценные камни. Как только молодой человек устроился на месте, он стал вести себя с такой гибкостью и таким искусством, что вскоре приобрел некоторое влияние на кардинала. Лючия и Анджиолино беспрепятственно возобновили свои былые вольные отношения. Но вместо того, чтобы бродить в лохмотьях по улицам Рима, они наслаждались теперь, будучи вполне сыты и, пользуясь довольством за спиной у кардинала, ничего не видящего. Эта беспечальная жизнь тянулась несколько лет, пока ввиду пошатнувшегося здоровья папы Лампарелли, имевший виды на тиару и опасавшийся того, как бы его образ жизни, хотя и свойственный многим из конклавистов, не повредил ему перед их ханжеством, употребил то небольшое количество здравого смысла, которое у него оставалось, на полную очистку своего дома, рассчитывая этим помочь делу своего избрания. Сноска. Конклависты, члены Совета кардиналов, избирающего римского папу. Лючия подняла шум, грозила произвести скандал и кричать на улицах о том, как понимал кардинал любовь. Ей было известно многое по этому предмету, так как она присутствовала при последних вспышках страсти старика и была свидетельницей тех причуд, которыми он старался, если не оживить ее пыл, то, по крайней мере, раздуть ее пепел. Поэтому она могла занять общество различными подробностями и анекдотами, которые могли бы скорее пролить свет на фантазии кардинала, нежели осведомить о его добродетели, и которые не приминули бы позабавить слух конклава. В ту минуту, когда он открылся, в 1969 году, Лючия под именем Олимпии была уже несколько месяцев как водворена в красивом доме вблизи виллы Людовизи, приобретенном для нее на средства кардинала Лампарелли, который в дополнение к этому дару присоединил большую сумму денег и обстановку. Кардинал предоставил Олимпию ее делам, а сам перешел к своим. Он торопился сменить кардинальскую шапку на тиару. Из этого ничего не вышло. Лампарелли необычайно волновался, интриговал, злоумышлял, подстраивал голосование, набирал приверженцев, составил свою партию. Ум его был разгорячен этими искательствами и этими мечтами, а тело его страдало от неудобства келий, от дурного воздуха и от всех затруднений этой избирательной темницы. Избрание тормозилось. Ему так мешали всевозможные происки, что оно грозило затянуться навек, если Дух Святой не введет настоящего порядка. Двое кардиналов скончались от трудов, остальные продолжали их таинственную работу. Запертые в узкие помещения Ватикана, выстроенные из досок в меру ширины и высоты галерей и зал, они упорствовали. Интриги запутывались, всех изнуряя, пока в один прекрасный день избрание не произошло неожиданно. Лампарелли покинул собор, преисполненный ярости и уничтоженный, и вернулся к себе полубезумным и неспособным впредь ни к какому делу. Наоборот, дела Олимпии процветали. Она была в достаточной мере снабжена деньгами, чтобы выждать какого-нибудь счастливого улова. Кроме выгод в виде дома и денег, полученных ею от Лампарелли, при ней оставалась еще постоянная и реальная ценность ее тела, которому ее зрелая юность придала красоту роскошную и сладострастную. Она была гибкая, крепкая и довольно полная. У нее была красивая грудь, нежный живот, упругие бедра и тонкие ноги. Эта красота являлась живым источником, правильная эксплуатация которого не замедлила бы принести ей состояние. Сверх того, она имела возле себя, чтобы устанавливать пользование им и обращаться с ним осторожно, драгоценную, бдительную и разумную помощь несравненного Анджиолино. Он покинул дворец Лампарелли вслед за Олимпией. Первые недели их новой свободы были каким-то медовым месяцем. Большую часть его они провели в постели. Они любили друг друга низменную и своеобразную любовью, состоявшей из товарищества и разврата, из какой-то неблагородной и пылкой нежности, в которую входили и шаловливые игры, и ярость любовников. Ласки и побои перемежались, а после их объятий и ссор в их взглядах было нечто и мрачное, и нежное. Когда возврат этой страсти улегся, Анджиолино вернулся к своим делам. Во время своей бродячей жизни он приобрел самые разнообразные и полезные таланты. Он уже начал во дворце Лампарелли развивать некоторые из них. Но теперь он находился в таком положении, что мог проявить все свои способности и всю широту своих достоинств. Плут, сверх того, имел весьма приличный вид. Он был хорошо одет и приятной наружности. Можно было до известной степени обмануться в его качествах, если бы что-то сомнительное не предупреждало и не заставляло настораживаться. Некоторая гибкость спины заставляла его кланяться чересчур низко. Его учтивость была слишком рабски почтительной, чтобы в ней можно было видеть только следствие его природной любезности. От пошлости он быстро переходил к заносчивости, от наглости к подлости. Он умел прекрасно разыгрывать шута и учитывал ту пользу, которую можно получить, если быть забавным. Этим он завоевал кардинала Лампарелли, проявлявшего особую склонность к проказам и притворству. Он восхищался в Анджиолино его искусством вывертываться из затруднения шуткою. Он смеялся и забывал, что Плут только что подглядывал в замочные скважины и подслушивал у дверей. Истинно в том, что Анджиолино в глубине души был торгашом, интриганом, шпионом и законченным развратником. Ни один вельможа и ни один прелат обращались к нему в затруднительных или щекотливых обстоятельствах, поэтому его часто можно было встретить в прихожих и ризницах. Наряду с этим, не прерывая сношений с простонародьем, он знал кабачиков, каретников, сдающих в наем экипажи, носильщиков и прочий мелкий люд. Благодаря этому он всегда был превосходно осведомлен о девушках, обещавших превратиться в красавиц, и о парнях, готовых на меткий удар кинжала. Таким образом, он всегда мог предоставить в распоряжение своих знатных клиентов средства для удовлетворения их пороков или насыщения их злопамятства, покладистую любовницу или ловкого наемного убийцу. Подстерегая проезжих через Рим, Анджиолино являлся каждому из них под разными предлогами. Едва приехав, они получали визит хитрого Анджиолино, предлагавшего свои услуги. Он мог предложить им всяческие услуги и начинал с предложения показать им город со всеми его подробностями и достопримечательностями, как открытыми для публики, так и тайными. Он занимался всем, нанимал квартиры, торговал мозаикою и камеями, добывал мощи святых, водил по церквам, театрам и игорным домам. Для любителей музыки он умел превосходно устраивать квартеты и камерные концерты, так как он был в лучших отношениях со всею кликою кулис и пюпитров, скрипачами, актерами, кастратами. У него было чем удовлетворить самого требовательного человека, когда тот хотел истратить деньги на покупки, на музыку, на хороший стол, на игру или, проще, на женщин, что в конце концов является способом самым обычным и самым удобным. Анджиолино держал лавку красавиц, и Олимпия занимала первое место на этой выставке. Она добровольно подчинялась осторожному и прибыльному выбору Анджиолино, и благодаря именно ему прекрасная римлянка видела, как через ее альков прошли самые разнообразные иностранцы. Она спала с англичанами, молочно-белая кожа которых представляет странный контраст с их сангвиническим и красноватым цветом лица. Между ними бывали силачи, распространявшие вокруг себя запах сырой говядины и здоровой скотобойни. Другие же, длинные и тощие, вытягивали рядом с нею костлявые скелеты, дыша коротко и еле слышно. Иные, дородные, наваливались всею тяжестью своего мяса на ее упругую грудь. Ей до известной степени нравились немцы. Они добродушны или суровы, меж тем, как испанцы даже в любовь вносят свою причудливую спесь. Что до французов, то ни один из них не покидал Рима, не пройдя через руки Олимпии, так как они путешествуют не иначе, как добиваясь в каждой стране любовного гостеприимства ее куртизанок. Обычно все обходилось у Олимпии благополучно и пристойно. Там находили удовольствие скромное и безопасное, так как Анджиолино ненавидел шум и скандалы и все, что привлекает внимание сыщиков и полицейских. Он умел, однако, рискнуть кое-чем, когда дело того стоило, не опасаясь даже неприятных последствий, как это случилось по поводу того молодого русского вельможи, который вышел от Олимпии только с совершенно пустыми карманами, так как Анджиолино знал все ухищрения игры и все приемы, с помощью которых обирают неосторожных игроков. Он пустил их в ход против наивного боярина, который после ночи, проведенной за зелеными столами среди статистов, которыми Анджиолино ловко обставил их, очутился утром без секина в кошельках, принесенных им с собою разбухшими от золота, и в таком жалком состоянии, что его подобрали на нижних ступеньках лестницы Троицы с оторванными от его платья алмазными пуговицами, с вывернутыми карманами, со снятыми с пальцев перстнями и с головою настолько одурманенную напитками, которыми постарались ошеломить его несчастье, что он 3 дня не выходил из гостиницы, страдая и крича на своем стуле от спазм, раздиравших ему внутренности. Олимпия тем более восхищалась проделками Анджиолино и его умением устраивать всевозможные штуки, что сама она не была способна придумать и 1/4 доли их или подыскать им замену. Ей недоставало пронырства и сметки, так же, как и приемов, необходимых в любовном обиходе. Очарование и вид ее красоты были ее единственным оружием. В ней не осталось ничего от той лукавой маленькой девочки, которая поднимала юбку под носом у престарелых милордов. С тех пор, как ее бродячая и необеспеченная жизнь кончилась, благодаря заботам госпожи Пьетрогриты, она выказала себя вялую, неподвижную и ленивую. Она почти не выходила из дворца Лампарелли. Едва-едва во время карнавала проезжала она по Корсо, замаскированная. Но раз уже выведенная из апатии, она становилась вдруг неистовую от шума и веселья, а потом на следующий день снова впадала в свое бесстрастие, прерываемое лишь вспышками гнева, заставлявшими ее мгновенно вскакивать, делаться грубую и сварливую, с блуждающим взором и выпущенными вперед ногтями. Водворившись в своем доме, она мало-помалу стала совсем домоседкою. Она влачила по лестницам и коридорам свои широкие платья всех цветов. Зимою она отогревала у жаровин свои застывшие руки и оставалась так целыми часами, с раскрасневшимися щеками, греясь перед горящими угольями. Летом она проводила долгие часы в отдыхе и просыпалась только, чтобы погрызть печенье или обсахаренного миндаля, или чтобы подойти к зеркалу. Оглядев свое лицо и свое тело, она снова шла спать. Много времени проводила она также под своей виноградную лозою, лежа на балюстраде террасы, ела кисти винограда или иные плоды. Потом она бродила там и сям в надетых на босу ногу туфельках желтого шелку, каблуками которых она постукивала и на которые лаяла маленькая собачка. Она принимала у себя гадальщиц и продавцов румян. Равнодушие, с которым она спала с каждым первым встречным, было полное. Она полагалась в этом на Анджиолина. Странная смесь роскоши и неряшества пестрила ее дом. От грязи она восходила к утонченному. Пили из разрозненных щербатых стаканов, скрипевших на зубах. Тарелки из простой глины перемешивались с тонким фарфором. Под потолком виднелись хрустальные люстры с переливами радуги, висевшие на пеньковой веревке. На полу можно было поскользнуться на очистке фруктов и на ореховой скорлупе. В углу расколотое зеркало отражало кресло о трех ногах. Олимпия ходила в разорванных платьях, на которых не было недостатка в пятнах. Нередко руки ее были перепачканы вареньем. Ее разваливающаяся прическа всегда придавала ей вид, словно она только что встала с постели. Несмотря на это, некоторая страстная грация была разлита во всей ее особе. Ее очарование исходило, по всей вероятности, из того, что она всегда, казалось, была готова для наслаждения. Ей были благодарны за то наслаждение, которое она доставляла, а Анджиолина отнюдь не ревновал, при условии, чтобы и он время от времени получал свою долю. Эти минуты сопровождались обычно смехом, шутками и ссорами и кончались всего чаще слезами Олимпии, которая утешалась тем, что с мокрыми щеками, полуногая, сидя на краю кровати и свесив ноги, изо всей силы закусывала красный апельсин или желтый лимон.